4 сентября 1918 года, полдень, София, площадь князя Александра I, царский княжеский дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Прибыли мы в Софию шиком на большом челноке Святогор в сопровождении четверки стилетов. А несколько минут в середине полета мы даже провели в ближнем космосе. Таким образом, с ветерком по суборбитальной траектории я кайзера Вилли еще не катал. Правда, с одним только кайзером соваться в Софию я не стал. На борту Святогора нас сопровождали головорезы оберста Вернера фон Баха, большого специалиста по острым и одновременно скользким делам. Форма одежды, боевая экипировка имперских штурмовиков, вооружение, самозарядки Мосина, единые пулеметы и тяжелые станковые парализаторы. Парализаторы у бойцов для работы, если понадобится, а остальное больше для подстраховки. Только прилетели, сразу к делу. Святогор, опускающийся на площадь князя Александра I, произвел просто невероятный фурор. Хоть я в этом мире не докучал народу своим присутствием и не проводил большого количества активных операций, все знали, что таким образом может появиться только защитник русских, сербов и болгар, бич божий артанский князь Серегин, с которым шутки плохи. Поэтому караул у царского дворца спокойно дал сменить себя людям оберста фон Баха. Тем более, что службу болгарские солдаты несли с незаряженными винтовками, из затворов которых были удалены бойки. А то вдруг завалит какой-нибудь пламенный патриот, не пользующегося популярностью царя, хлопот потом не оберешься. Несмотря на то, что в весенне-летней кампании 18 года военное счастье повернулось на сторону центральных держав, Болгария в борьбе на своем изолированном Солунском фронте находилась на последнем издыхании. В связи с подготовкой наступления во Франции германцы вывели почти все свои войска с Солоникского фронта. Болгарская же армия, предоставленная собственным силам, была в состоянии лишь обороняться. Предельное мобилизационное напряжение Болгарии – это 12 дивизий по 20 тысяч штыков. И ни одним солдатам больше. У противника по другую сторону фронта примерно 400 тысяч солдат, и это несмотря на то, что в феврале у союзников по Антанте из боевого состава выпали две русские особые пехотные бригады, а в апреле до Хаты в связи с разгромом макаронников отправился итальянский экспедиционный корпус. Одновременно с поражением Италии снабжение войск Антанты на Солоникском фронте значительно ухудшилось, а с середины мая, после успешного прорыва германских моторизованных частей под Бельфором, перестали получать пополнение и англо-французские контингенты, в основном состоявшие из колониальных частей. Особняком стоят три сербских армии численностью в 16 тысяч штыков. В других местах формирование подобной численности назвали бы корпусами, если не дивизиями. Дополняют картину 10 дивизий греческой армии, общей численностью в 200 тысяч солдат. Сербам, изгнанникам со своей земли, подкрепление получать неоткуда, а в Греции эта война крайне непопулярна, поэтому греческие солдаты воюют из-под палки. Впрочем, в Греции хоть в 19-м, хоть в 20-м, хоть в 21 веке была бы непопулярна любая война, поэтому без подпорок в виде союзников Греция всегда и всюду терпела одни только поражения. В результате сложившейся ситуации у Антанты боеспособными в полном объеме оставались только сербские войска, но их было слишком мало для наступательных операций. Однако армия и народ Болгарии тоже устали от 3 лет непрерывной бойни. Устали от войны и депутаты Народного собрания. Летом 18 года они совершили парламентский переворот, отправивший в отставку русофобское либеральное правительство Радославова. И в итоге к власти вернулся мой старый знакомый прожженный демократ Александр Малинов. Публично новое правительство провозглашало войну до победного конца, а в кулуарах искало способ вылезти из огня, не опалив при этом перышек. Ну, демократы, что с них возьмешь? Что касается либералов, то они пестовали и лелеяли эту войну, а потому поражение в ней означает для партии господина Радославова полное политическое развоплощение и самороспуск. И вообще, носится в болгарском воздухе ощущение, что пора менять все – царя, правящую партию, врагов и друзей. А то как бы потом не было мучительно больно для тех, кто не успел и опоздал туда, где вершится новый мир. И, кстати, издание Народного собрания и военное министерство находятся в шаговой доступности от царского дворца, а потому и там поднялась суета. Еще бы, ведь иначе можно пропустить все самое важное и интересное. Все уже поняли, кто это явился к ним с такой помпой. А присутствие в моей компании человека, поразительно похожего на германского кайзера, только обостряет этот интерес до предела. А самому кайзеру Вильгельму, старому солдафону, доставляет удовольствие наблюдать, с какой четкостью отрабатывают свою задачу бойцы Гаутмана фон Баха, сопроводившие нас с кайзером к подножью парадной лестницы царского дворца. «А вот полюбуйтесь, Вильгельм Фридрихович, — сказал я, — это и есть лучшие германоязычные бойцы моей армии. Одни из них, урожденные тевтоны, перешли в мою армию после того, как я нанес поражение злому идолу, овладевшему их страной в бездне времен. Другие попали ко мне с галерной скамей мира начала 17 века, когда я мотал на кулак кишки Крымского ханства и Оттаманской порты. Третьи были солдатами вестфальских частей Великой армии Наполеона Бонапарта. Ранеными попали в плен в битве при Москве-реке, получили излечение из рук моих врачей и увидели во мне идеального военного вождя, с которым можно пройти до предела времен. Четвертые, самые малые числом, участвовали в восточно-прусском сражении 14 года на стороне германской армии. Ранеными попали в плен и прямо на госпитальной койке услышали призыв. Все они такие разные, и в то же время братья мне, друг другу и другим солдатам моей армии, а лучшие из лучших — часть единого целого. — О, да, герр Сергий, они действительно лучшие, — кивнул кайзер и добавил. — Смотрите, кто к нам, наконец, пожаловал. На площадку парадной лестницы, громко топая по ступенькам, с верхнего этажа сбежал взъерошенный, будто воробей, болгарский царь Фердинанд. Он уже все понял, без всяких дополнительных объяснений. Святогора на площади князя Александра для понимания важности момента было достаточно. И только то, что дворец в первые же минуты оказался оцеплен солдатами, помешало пока еще царю бежать через черный ход, куда глаза глядят. — Ахнана! — завопил Фердинанд по-немецки. — Вашего царя свергают, убивают и насилуют! — Заткнись, дурная лохань со свиным дерьмом! На том же языке рявкнул в ответ кайзер Германии. — Никто тебя не убивает и не насилует, по крайней мере, пока. А вот свергнуть с престола тебя, придурка, пора давно, ибо эта война не может завершиться, пока ты остаешься болгарским царем. По крайней мере, так говорит герр Сергий, а он меня еще ни разу не обманывал. Если говорит белое, значит, это белое. Если говорит черное, значит, это черное. А если сказал, что ты дерьмо, значит, тебя, засранца, стоит спустить в выгребную яму и вымыть руки. Так что подписывай скорее отречение в пользу старшего сына и проваливай свой кобург, доживать свои тухлые дни. Неприкосновенность от разного рода судебных преследований я тебе гарантирую. В то время, как кайзер Вилли произносил свою речь, царь Фердинанд наливался дурной багровой кровью. — Никуда я не поеду и от престола не отрекусь! — взвизгнул пока еще болгарский царь. — Нет у вас такого права, господин Гогенцоллерн, свергать меня с престола! — Эй, парни! — — рявкнул Вильгельм. — Спустите с этой свинособаки штаны и отлупите его по голой заднице шампалами, чтобы знал, что не стоит открывать рот, когда его не спрашивают. Он, паскуда, взял у меня 500 миллионов марок без возвратного кредита и теперь по гроб жизни должен приносить зубок тапки, вилять хвостиком и спрашивать, что изволите, а не рассуждать о правах. Я слегка кивнул, подтверждая этот жест мысленным согласием. И четверо дюжих допперслондеров, угрюмо набычившись, двинулись вверх по лестнице. Сказать честно, на такого шибздика, как Фердинанд, хватило бы и половинки такого головореза. Одного щелбана достаточно для летального исхода. Перепуганный болгарский царь выхватил из кобуры маленький револьверчик и лихорадочно принялся давить на спуск. Осечка, осечка, осечка и снова осечка. На этот раз я не намеревался давать легкой смерти человеку, развязавшему братоубийственную сербо-болгарскую войну. Прежде чем оказаться в аду, он должен пройти через унижение и поношение, порку ружейными шампалами по голой заднице и кое-что еще. Тем временем, поняв, что револьвер ему ничем не поможет, свергаемый царь отбросил бесполезную железку в сторону и с визгом кинулся вверх по лестнице на второй этаж. Головорезы оберста фон Баха кинулись за ним, как тигры за удирающим горным козлом, и после недолгой возни они приставили его перед нашей с кайзером светлые очи, вздернутым в воздух за шиворот. Лицо жертвы произвола побагровело, глазки закатились, ноги полупридушенно болтались в воздухе. И тут мне все это стало решительно неинтересно. Того, что уже сделано, пожалуй, достаточно для полного морального уничтожения клиента. «Отставить пороть Фердинанда», — негромко сказал я и добавил для германского кайзера. «В данном случае, Вильгельм Фридрихович, вполне хватает и того, что мы продемонстрировали возможность осуществить свою угрозу в любой удобный для себя момент. А все остальное излишне, поверьте моему политическому чутью. Наказывать злобного мизерабля требуется так, чтобы не задевать национальные чувства болгар, ведь он пока еще их царь. А как только Фердинанд перестанет быть царем, так сразу станет нам неинтересен». Вильгельм посмотрел на вздернутого за шкирку полумертвого болгарского царя, ботинки которого не касались земли, и со вздохом сказал: «Скорее всего, вы правы, герр Сергий. Дурак, вздумавший возражать моему величеству, сейчас выглядит до предела жалко и униженно, так что, я думаю, можно обойтись без порки. И вообще, рядом с вами я становлюсь добрейшим из добрейших и милосерднейшим из милосерднейших. Давайте уж кончать со всем этим, а то мне становится скучно». И как раз в этот момент в царский дворец, с моего негласного позволения, проникла группа людей, частью одетых в военные мундиры болгарской армии, частью в штатском, а среди них в штатском мой знакомец по переговорам в Брест-Литовске, подполковник запаса и экс-министр Христо Георгиев Попов. И тут же рядом с ним вождь демократов, ныне премьер-министр и министр иностранных дел Александр Маринов, а также один из самых популярных политиков-демагогов, вождь Болгарского земледельческого народного союза Александр Стамболийский. При предыдущем либеральном правительстве вождь аграриев, несмотря на депутатскую неприкосновенность, был пожизненно посажен в тюрьму за возражение против союза с центральными державами. Но демократы, придя к власти, выпустили сидельца и уже приготовились сажать за решетку свергнутых либералов. Ну, так туда им и дорога. Увидев меня, господин Попов приосанился и сказал: «Да, господа, это и есть артанский князь Серегин, защитник русских, сербов и болгар, человек, который в политике и может все, и даже немного больше. Когда-то на переговорах в Бресте он обещал мне, что однажды бывший царь Фердинанд отправится в Кобург доживать остаток дней в качестве частного лица. На троне утвердится принц Борис, а Болгария выйдет из этой войны со всеми полученными в ее ходе приращениями. Как я вижу, царь Фердинанд у нас уже почти бывший, значит, и выполнение всех прочих обещаний уже не за горами. Не так ли, господин Серегин? «Да, это так, господа», — ответил я. «Более того, тогда, 8 месяцев назад, моя программа была лишь благими пожеланиями, к исполнению которых требовалось приложить серьезные усилия, ибо центральным державам грозило неминуемое поражение. Зато в настоящий момент, благодаря неудержимому и победоносному кайзеру Вильгельму, это почти свершившаяся реальность. Сейчас для исполнения моих прежних обещаний и пожеланий осталось только утрясти некоторые детали. Но делать это нам предстоит уже с новым царем Борисом». «Да, не благодарите, господа», — смущенно отмахнулся Страновилли. «Герр Сергий дал нам множество важных подсказок и сделал несколько ценных подарков, так что не победить Антанту с такой поддержкой было бы стыдно. Едва мы выполнили его условия честно примириться с Советской Россией, как нам тут же стало приваривать счастье, только успевая отгревать». «Скажите, герр Сергий, а почему вы, русский, взялись помогать центральным державам, а не Антанте?» — спросил меня представительный мужчина в генеральском мундире болгарской армии. «Генерал-лейтенант Сава Савов», — затарабанила мне в ухо энергооболочка, — «военный министр в демократическом правительстве господина Маринова, бывший флигель-адъютант царя Фердинанда, с точки зрения военной тактики является твердым средняком, не имеющим в послужном списке ни блистательных побед, ни разгромных поражений. Хорошо знает, что плетью обуха не перешибешь, и что возможности Болгарии для войны исчерпаны. Еще немного, и здравствуйте, солдатские комитеты!» «На самом деле, — ответил я, — с такими союзниками, как Франция и Великобритания, не нужно никаких врагов. Поэтому помогал я в первую очередь Советской России. И еще немножечко, в силу совпадения интересов, лично симпатичному мне кайзеру Вильгельму. Победа Антанты означала неизбежную буржуазную революцию в Германии и интервенцию англо-франко-американо-японских сил в Россию. В основном потоке, то есть в моем личном прошлом, в этом деле умудрились отметиться даже никчемные греки. Впрочем, немного оправившись, советы разогнали интервентов палкой, восстановив суверенитет над всеми своими территориями. А вот побежденным центральным державам мало не показалось. Болгария была еще раз урезана территориально и обложена неподъемной контрибуцией. Австро-Венгрию расчленили на элементарные составляющие. Германию, как главную побежденную страну, объявленную виновницей общеевропейской бойни, урезали, обложили и унизили настолько, что через 20 лет это вызвало еще одну великую войну, во много раз более ужасную, чем первая. Предотвращение подобного исхода есть благо для всего человечества, а не только для отдельно взятых стран Советской России и центральных держав. И тут откуда-то сзади раздался знакомый голос. «А какая судьба, господин Серегин, была у меня в том, в другом мире, о котором вы сейчас говорили?» «Ба, принц Борис, князь Терновский, собственной персоной. Причем появился он не из недр дворца, а вошел через главный вход вместе с военными, министрами, депутатами и прочей почтеннейшей публикой. «Ваша судьба во всех мирах — быть царем Болгарии», — ответил я, — «а все остальное — детали, которые сейчас несущественны. Время царя Фердинанда закончилось. Начинается эпоха царя Бориса III. Мужайтесь, монаршие работы не самые легкие, у вас будет хоть отбавляй». «Поправка, Серегин», — шепнула энергооболочка. «В мире, параллельном миру твоей Елизаветы Дмитриевны, где на трон зашла императрица Ольга Александровна, Придурок Фердинанд отвлекся и за себя, и за детей. И тогда болгарское великое народное собрание избрало князем твоего знакомого, великого князя Михаила, по совместительству мужа сербской королевы Елены. Приманка в виде целокупной Болгарии в границах Сан-Стефанского договора оказалась достаточно соблазнительной даже для небольшого исправления Конституции. А все остальное в том мире было почти как обычно, и даже многолетняя личная уния между царем болгарским и королевой сербской не сделала два этих народа одним целым. Так и скажи этому придурку стамбулийскому, а то его расстреляют, а он даже не поймет за что. «Постой», — спросил я, — «а ты это откуда знаешь? Ведь тот мир не относится к основному потоку». «Знаю, Серегин, и все тут», — ответила энергооболочка. «И не спрашивай откуда, не мой секрет». Ну вот и поговорили. Собственно, к этой боковой линии энергооболочку мог подключить только Небесный Отец. Ведь даже самые старшие братья о нем ни сном, ни духом. Впрочем, пока мы так общались, во внешнем мире не пролетело и мгновение. Поэтому следующие слова Бориса настигли меня сразу же, после реплики энергооболочки. «А если я откажусь сходить на престол?» — спросил наследник болгарского царства. «Что вы сделаете тогда?» «Тогда», — ответил я, пожав плечами, — «не особо торопясь, соберется великое народное собрание и внесет в Терновскую конституцию поправку, что царем Болгарии может быть избран только уроженец Болгарии, но не обязательно член правящего семейства. После чего дружно проголосуют за какого-нибудь успешного генерала, являющегося плотью от плоти вашей страны. Ведь в любом правящем семействе был кто-то, кто взошел на трон по воле Божьей или в соответствии с гласом народа, что, собственно, одно и то же. Политического авторитета и полномочий, данных мне Творцом Всего Сущего, будет достаточно, чтобы настоять на таком изменении законов. Вы, Борис, тоже подходите под эти условия, но, к сожалению, у вас нет желания занимать трон. А еще, если мы пойдем по такому длинному пути, то страна в самый критический момент останется без царя в голове, ибо ваш отец пригоден к монашьей должности не более чем бегемот к езде на велосипеде. Дальнейшее существование господина Фердинанда возможно либо в роли частного лица, проживающего в родном для него Кобурге, либо в роли покойника. Третьего не дано. «Да, Борис», — подтвердил Александр Малинов, — «мы вполне согласны принять вас как своего царя. Но если вы будете настаивать на отказе, то нам придется пойти тем путем, о котором сейчас сказал господин Серегин, или вовсе объявить Болгарию республикой. Решайтесь же, ибо все ждут только вашего ответа». «Да», — эхом отозвался Александр Стамбулийский, «либо вы наш царь, либо просто дезертир». «Хорошо, господа», — сказал принц Борис, — «я согласен принять трон за своим отцом». «А я не согласен!» — полупридушенно проскрипел Фердинанд. «Несмотря на проявленное в моем отношении грубое насилие, я и не подумаю отрекаться от болгарского престола!» «Это совсем не обязательно, ваше бывшее царское величество», — ухмыльнулся Александр Малинов. «Депутаты Народного собрания хоть сейчас готовы абдиктировать вас по всей совокупности деяний и передать трон вашему наследнику. Ваше добровольное согласие сэкономит нам не более часа времени. За такое решение проголосуют даже любимые вами либералы, ибо ваши отставки желает наш главный и единственный союзник кайзер Вильгельм. Но только в таком случае можете не рассчитывать на спокойный отъезд в Кобург. Мы создадим особую следственную комиссию, которая рассмотрит каждый эпизод вашей преступной деятельности, принесшей болгарам много горя и поставившей наше государство на грани уничтожения. Ведь мы должны честно себе признаться, что если бы не деятельность артанского князя, эта война закончилась бы с прямо противоположным результатом». «Господин Малинов», — твердо сказал принц Борис, расследование в отношении моего отца будет делом излишним и прямо вредным. Ведь в чем бы он ни был виновен, брызги грязи лягут и на мое имя. Пусть во всем будут виновны министры либерального правительства, господина Радославова. А имя моего отца не должно упоминаться вовсе, иначе я тоже буду вынужден подать в отставку. «Мы принимаем это условие», — сказал Александр Малинов. «Господин Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, ваше последнее слово. Вы отрекаетесь добровольно или нам потребуется принудительная абдикция?» Фердинанд затравленно посмотрел с высоты лестницы на собравшийся внизу народ, где никто не выражал ему ни малейшего сочувствия, и судорожно кивнул. «Хорошо, господа заговорщики, — сказал он, — я сделаю так, как вы желаете. Дайте только бумагу и перо». Четверть часа спустя господин Малинов, как глава правительства, стал счастливым обладателем листа бумаги, на котором было написано: «Отрекаюсь, Фердинанд». Дата и подпись. А сам бывший болгарский царь отправился в Кобург через раскрытый мной портал в сопровождении верного слуги, который тащил чемодан, битком набитый драгоценностями. Остальное имущество, нажитое непосильным трудом, Борис обещал выслать фельдкурьером. Парень болезненно честен. И сделает это даже несмотря на то, что в результате трех войн его страна оказалась разорена. И вот, когда за бывшим царем закрылся портал, его наследник и преемник посмотрел на меня и спросил: «И что же дальше, господин Серегин?» «А дальше, — сказал я, — каждый должен заняться своим делом. Господину Малинову нужно оформить все бумаги на смену царствования, чтобы потом комар носа не подточил. Господину Савову следует привести армию к присяге новому царю. Вам, Борис, для повышения квалификации надо будет посетить самого себя в мире 15-го года, где все пошло совсем не так, как у вас. Скажу честно, вы об этом разговоре со своим вторым не пожалеете. Ну, а мне предстоит вернуть кайзера Вильгельма в его ставку в Виши с расчетом на то, что уже завтра мы снова соберемся здесь в полном составе решать проблему Солунского фронта вообще и примирения с сербами в частности. Могу заверить, что рецепты из моей поваренной книги «Политических блюд» вам понравятся. И еще одна истина на заметку практическим политикам. Несмотря на то, что сербы и болгары кажутся очень близкими, практически одинаковыми народами, смешивать их в одной реторте под названием «Югославия» крайне неблагоразумно. Химическая реакция между компонентами будет такой бурной, что крайне едкую смесь выплеснет экспериментатору прямо в морду, отчего тот помрет. Если что, я говорю это для господина Стамболийского, чтобы не питал напрасных иллюзий и не подставлял свою голову под расстрел без суда и следствия. Сербы и болгары должны жить мирно, дружно, но порознь. На этом все, господа. Откровений больше не будет. Расходимся.